Существуют сны и без замен и искажений. Это сны маленьких детей. Двухлетний ребенок, поздравляя кого-то, должен преподнести корзину черешин. Он делает это с неудовольствием, хотя и ему обещаны черешни. Наутро он рассказывает свой сон. Герман съел все черешни из корзинки. Девочке 3 лет не дали долго покататься на лодке. Она плакала. Утром она говорит: «Сегодня ночью я каталась на лодке по озеру». Искажений никаких. Явное и скрытое содержание почти совпадает. Детское сновидение — это реакция на дневное переживание, оставившее ощущение неисполненного желания. В сновидении ребенок получает прямое исполнение желания. Мы и заблуждаемся, думая, что без сновидений мы бы спали лучше. Они сохраняют наш сон и покой. Они устраняют то, что не дает спать, говорит Фрейд. Они немного тревожат нас, подобно сторожу с его колотушкой, который не может не шуметь совсем, прогоняя нарушителей спокойствия. Но какой шум подняли бы эти нарушители, если бы не было сторожа? Своим возникновением сновидение обязано желанию и содержание его, исполнение этого желания. «Я желал бы кататься по озеру», — гласит желание, вызывающее сновидение. «Я катаюсь по озеру». Таково содержание сновидения. У сновидения та же схема, что и у ошибочного действия, описки или обмолвки. Так мы видим две тенденции — нарушаемую и нарушающую. Ошибка — компромисс между ними. Мы хотим сказать одно. Наше «я» хочет сказать другое. У нас получается третье. Во сне нарушаемой тенденцией может быть только желание спать, а нарушающей — психическое раздражение, то есть желание, стремящееся к удовлетворению. Сновидение — компромисс. Спишь, и все же желание удовлетворяется. И то, и другое осуществляется как бы не полностью. Желание. Вот в чем корень всего. Это хорошо отражено в языке, великой сокровищнице опыта, знаний и мыслей. Свинье снятся желуди, а гусю — кукуруза, гласит одна из поговорок, более откровенных, чем мы. А такой оборот, как ему и не снилось, разве не указывает он на то, что составляет содержание сновидения? Бывают, правда, и страшные сны. Но нет поговорок, которые бы утверждали, что свинья или гусь видят во сне, как их закалывают. Существует еще один вид неискаженных сновидений, где исполнение желания узнать так же легко, как и в детских снах. Это сны, которые вызываются потребностями организма. Отто Норденшельд рассказывает в книге «Антарктика» о зимовке своего экипажа. Утром все рассказывали сны. Это были длинные истории, в которых все вертелось вокруг еды. Путешественник Мунго Парк, погибший от жажды в Африке, видел во сне одни многоводные луга. Сновидение честно пытается выполнить желание. Бывают также короткие сны, в которых исполняются другие потребности, например, сны, выражающие нетерпение. Человек готовится пойти в театр, а ему снится, что он уже там. Или сны, в которых нежелание просыпаться внушает сон, будто человек уже встал, умывается, выходит на улицу. Он предпочитает вставать во сне, а не наяву. А как исполняются желания в более сложных и более распространенных сновидениях? И что это за желание? Один пациент рассказывает свой сон. Он не совсем приличен. И оказывается, что в наиболее рискованных местах ему слышалось не речь, а неясное бормотание. «Это похоже на воздействие цензуры», — говорит Фрейд, когда она выбрасывает определенные места, оставляя пробелы в газетном тексте, или когда сам автор искажает свой текст, вводя неясности и намеки. Всюду, где в явном сновидении имеются пропуски, плохо запомнившиеся места — странные намеки, виновата наша внутренняя цензура. В сновидении о трех билетах нет ни поспешной женитьбы, ни поспешной траты денег. Акцент перемещен на посещение театра и покупку билетов. Элементы сгруппированы иначе, и явное на тайное совсем не похоже. Перемещение акцента налагает на сновидение тот странный отпечаток, из-за которого мы не узнаем в нем свое собственное создание.